оборвала мой сладкий сон. Я проснулся, я был поражен, ощутил годам урон. Словно в первый раз я увидел свет, словно в первый раз я был им согрет. Вот и ощутил, хоть я и не дед, мне сегодня 30 лет. В этот день родили меня на свет, в этот день с иголочки я одет. В этот день теплом вашим я согрет, мне сегодня 30 лет. В этот день скажу юности привет, в этот день я зрелость возьму билет. В этот день ни водка, ни во вред, мне сегодня 30 лет. Во что обвинить? Музыка в моих ушах звенит. Не грусти и даже не делай вид, каждая нота мне говорит. Я рукой нащупал свой карман, он мне намекнул, что я буду пьян. Говорит мне день, держись, братан, лучше протирай стакан. В этот день родили меня на свет, в этот день с иголочки я. Мне сегодня 30 лет, в этот день скажу юности.